Глава шестая. И у великолепной шестерки дела шли полным ходом. Первый день дал много. Недаром Нефедов так тщательно разработал свой план, рассчитанный на внезапность и на одновременную быструю работу на всех фронтах. Его несколько выбила из колеи поездка в красавец дом отдыха, однако, когда они к вечеру вновь собрались все вместе, он понял, что дела совсем не так плохи, как ему показалось после поездки. Самый большой успех, конечно, выпал на группу Сыпчука-Старицына и присоединившегося к ним во второй половине дня Гетца. Они, правда, не разобрались во всем окончательно, времени мало, да и в документах какая-то неувязка, однако с полной уверенностью можно было сказать, что сигнал послан вовсе не без основания. А ведь работа только еще начата. Выложил и Нестеренко свои маленькие козыри. Весь вечер он был в благостном расположении духа и даже ничего не имел против сутяги Нефедова. Рассказал о своих наблюдениях и Петя. Решили. Завтра с утра всем быть на месте, всем, кроме Пети. Петя пусть пока не раскрывает своего инкогнито, пусть еще поездит, посмотрит. Дали ему еще несколько адресов. — Побольше записывайте, Петя, — сказал ему Гетц. — У нас есть кое-какие сомнения в сметах, в объеме работ, и вы сможете нам в этом помочь. Вы ведь геометрию изучали? Так вот на этом объекте, вот, на втором проезде. Замерьте, пожалуйста, площадь газона. Количество деревьев нас тоже интересует. Большие деревья и маленькие — отдельно. Я понимаю, что у вас нет рулетки, так нам и не нужна скрупулезная точность. Вы ведь шаг свой знаете? Правильно. Ну-ка, шагните. Так. А вот чуть побольше будет как раз метр. Вот так. Так и шагайте. Ошибка в плюс-минус несколько метров нас вполне устраивает. Я подозреваю, что там раза в два завышен объем работ. И если ваши приблизительные измерения подтвердят это, мы придем сами и тогда уже смерим точно. Договорились? И разъехались все по домам с чувством хорошо выполненной работы долга. Волнуясь, встретила Вадима Андреевича Старицына его молодая жена Лиля. «Ну, как там, Вадим? Что вы нашли? Поймали кого-нибудь? Рассказывай поскорее». Бухгалтер Сыпчук с неохотой возвращался в свою одинокую комнату. С тех пор, как 2 месяца назад ушла от него жена, прихватив с собой сына, он все никак не мог прийти в норму, и даже сегодняшний успех их миссии и бодрое настроение всех пятерых лишь ненадолго вывели его из состояния последних дней. А сейчас, вечером, опять предстояло остаться наедине с самим собой и с комнатой, которая, несмотря на теперешний беспорядок, все хранило воспоминания о недавнем уюте. Он завидовал людям, которые могли запросто, не думая ни о каких болезнях, зайти куда-нибудь, где свет и музыка, и отвлечься. Он, Сыпчук, упустил многое в свое время. А теперь... Теперь уже поздно наверстывать. Теперь пей кефир и не забудь принять валидол вовремя. А еще у него были журналы и коллекции зверюшек и человечков, сделанных из корней и веточек. Что делать? Один он теперь остался. Совсем один. Петя, едва освободившись, заспешил домой посмотреть на Иолу. Еще не кончились часы пик, в густой толпе продвигаться быстро не так-то легко, и Петя проклинал все на свете. Когда же он, наконец, добрался до дома, взбежал на 5-й этаж, торопясь, открыл парадную дверь коммунальной квартиры, вошел в комнату, подбежал к кроватке, увидел... сморщившееся в улыбке Иолина личика, он почувствовал себя невыразимо счастливым. Даже очки запотели. «Ах ты моя радость, солнышко! Соскучилась по папочке, да? А папка твой инкогнито, знаешь?» Нефедов и Нестеренко каждый самостоятельно связались вечером по телефону с Хазаровым. В отношении Нефедова Хазаров ограничился телефонным контактом, а Петр Евдокимович Нестеренко получил приглашение прибыть лично на дом к Пантелеймону Севастьяновичу. Оба члена комиссии получили соответствующие наставления. Нефедов. Все правильно. Давай-давай, Сергей Петрович, так и действуй. Только вот насчет этих фактов. Ты понимаешь, что мы должны их как следует проверить, понимаешь? Понимаю, Пантелеймон Севастьянович. Ну вот. И все время поддерживай со мной связь, ясно? Ясно, Пантелеймон Севастьянович. И никаких резюме без моего ведома. Договорились? Договорились, Пантелеймон Севастьянович. Петр Евдокимович же Нестеренко пробыл около часа в квартире Хазарова и в результате получил указание следующее. «Я на тебя, Петр Евдокимович, надеюсь. Никаких поспешных действий. Факты собирай, это хорошо, но пока никакой огласки. По возможности, конечно. Ты ведь теперь все знаешь относительно этого управления, так что...» И еще, словно спохватившись. «Ах, как нехорошо! Скажи ведь, какое дело, а? Ну ладно, Барнгольц, это старый жулик. А ведь Бахметьев-то, а? Нехорошо, нехорошо». Нефедов был несколько удручен разговором с Хазаровым. Он четко научился разбираться в оттенках его голоса и почувствовал на этот раз, что Хазаров не очень заинтересован в том, чтобы факты были слишком внушительны. Сначала назначил председателем какого-то Нестеренко, теперь настойчиво требует воздерживаться. Что-то тут не то. Неопределенно как-то. Он достал свой платок и вытер вспотевший лоб. Петр Евдокимович же, наоборот, обласканный самим Хазаровым, даже домой пригласил. Он возвращался гордо и независимо, и с вожделением охотника ждал утро, чтобы поскорее продолжать работу. А что касается предостережений, так об этом Петр Евдокимович и так знал.